Песенка о пехоте. Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна, и шагом неверным по лестничке шаткой спасения нет. Лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет, не верьте пехоте, когда она бравые песни поет, не верьте, когда по садам закричат соловьи, у жизни и смерти еще не окончены счеты свои. Нас время учило, живи по-походному, дверь отворя, товарищ мужчина, а все же заманчива доля твоя, весь век ты в походе, и только одно отрывает от сна. Чего ж мы уходим, когда над землею бушует весна?